Ты где таких слов понабрался? Сомневаюсь, что им тебя Гарри научил. Старк присвистнул. Всех тех, кого сейчас перечислил Барука, он себе даже представить не мог, поэтому просто принимал к сведению. Я всегда был подле господина, а малыш очень любил рассказывать о своей жизни в школе. Ты сказал, что вы генералы, значит, есть и армия. Переключился Тони на следующий интересующий его вопрос. Он почти полностью разобрал одну из панелей управления, и Пятница уже пыталась подключиться к основному серверу корабля. Конечно, каждый занимает свое место и командует своими солдатами. Мои солдаты ждут в тени и разят без промаха, мы ищем, и не было еще такого, что могло бы сокрыться от нас. У эльфа была очень странная манера разговора. То он выражался как средневековый герой, то вставлял в речь словечки современной реальности, путался в интонациях, но неизменно улыбался, чем-то отдаленно напоминая Тони безумного шляпника из сказки про Алису. Ясно, ниндзя-переросток. А то, что ты сказал, что Гарри убил тебя, это правда. Услышать ответ на этот вопрос, казалось, было самым важным. Тони даже отвлекся от работы, чтобы ничего не пропустить. Мы приступили черту, забыли законы матери. Господин покарал нас, как нерадивых детей, и он поступил действительно щедро, не стерев наши души, а даровав нам возможность искупить грех. У каждого он свой. Что же такого нужно совершить, чтобы твою душу стерли? Кстати, откуда? Это что-то типа реинкарнации, круг жизни? Тони не понимал, в его голове отчаянно не вязался образ растрепанного, замученного паренька и могущественного, всесильного повелителя, которого описывал эльф. О, человек, Хикки рассмеялся так звонко и заливисто, словно Старк пошутил, поверь, самую малость, всего лишь уничтожить пару миров, заморозив их, подчинить и вырезать народы, которые, как букашки, ползают у тебя под ногами, или же предать, а может быть, попытаться сожрать пару планет, построив колонии. Вариантов на самом деле много. Человек, эльф все хохотал, запрокинув голову и держась за живот. Но Старк слышал не смех, он слышал слезы, невыплаканные слезы, которые текут от бессилия, когда уже ничего нельзя сделать, когда все, что можно, уже свершилось, когда ты всех подвел. Представь, человек, алые льды, ты видел когда-нибудь красный лед, а в моем мире он был, замерзшая кровь существ, которые были уничтожены моим народом. Барука перестал смеяться и присел на корточки, чтобы оказаться с лицом Старка на одном уровне. Мы, ледяные создания, нам подчинялась сама природа, мы ее любимые дети, получившие дары и благословения. Каждый мир, в который ступала нога Хикки, превращался в ледяную пустыню. Мы были бессмертны и считали себя равными сущностям, вершителями, властителями. Мы не внемлили гласу матери и предвечной, и тогда пришел повелитель, и все закончилось. Ты точно сейчас про Гарри говоришь? Звучит уж слишком мрачно для паренька, который разговаривает-то с трудом. Тони бахвалился, выпуская свою браваду, не показывая, что его пробил холодный пот от слов теневого монстра. Посчитай это чистым везением, человек, что повелитель пришел раньше срока в ваш мир, а то, что доверил вам себя, истиной, удачей и высшим благословением. Сказав это, Барука шагнул в тень, и очень скоро послышалось далекое эхо восклицания Паркера. Видимо, он решил присоединиться к мальчишке. Старк остался напряженным, как струна. На мгновение ему показалось, что он только что играл в русскую рулетку, про которую однажды рассказывал Романов. На лбу выступила испарина, а руки тряслись, поэтому он поспешно положил их на колени. «Бояться смерти нормально для всего живого», — услышал Старк дрогнувший голос Стефана. «Я же Тони Старк, я не боюсь смерти», — ухмыльнулся Тони, взъерошив волосы. Стрэндж не ответил, просто похлопал сидящего гения по плечу и удалился в неизвестном направлении. Старк остался один на мостике управления, а через полтора часа Пятница известила их о приближении к планете Титан, и все завертелось. Нормально посадить корабль не удалось, и только благодаря вмешательству чародея обошлось без лишних травм. Высадиться и оценить обстановку также не получилось, потому что внеплановое появление странной компании таких же героев, только галактического масштаба, вышло слишком помпезным и глупым, по мнению Старка. А их лидер, безграмотный землянин, мнящий себя лордом, проявил себя совершенным идиотом, сразу же заслужив полное презрение со стороны гения. Питер Квилл, так он представился позже, почему-то сразу возомнил себя лидером и отчаянно пытался самоутвердиться, подгребая под себя всех и вся. Понты и самоуверенность, с которыми он был настроен идти до конца, ставили под сомнение все. С идиотами, как считал доктор Стрэндж, спорить было бесполезно, о чем тот и сообщил своим попутчикам, когда Старк уже откровенно начал закипать. Разработать действенный план совершенно не получалось, потому что любые предложения землян сталкивались с глухим непониманием Квилла. Тот считал себя, по рассказам, чуть ли не всемогущим и фонтанировал безумными идеями налево и направо. Поймите его, он потерял любимую, остановила Тания и Стефана девушка с усиками на голове, Мантис, раньше он не был таким одержимым. Старк сложил руки на груди. Он нас в гроб загонит, подведя всю операцию. У нас одна цель, но она рискует стать недостижимой. Вы сталкивались с Таносом, но ничего толком о нем не смогли рассказать. Он силен, он собрал уже 3 камня, и это все. Но нет, давайте еще и палки будем вставлять в колеса. Гамора, возлюбленная Питера, была дочерью Титана, она что-то рассказала Квиллу. Да, наш друг ведет себя как большой ребенок, но сейчас он выходит за рамки. Он просто очень переживает. Давайте обсудим все еще раз. На лице Мантис застыла скорбная маска, ее усики мягко светились, плавно шевелясь. Старк горестно вздохнул. Паркер рядом с ним чувствовал, что дело пахнет плохо, и пытался максимально самоустраниться, не влезая в разговор. Даже он понимал, насколько в данный момент неуместно поведение получеловека. Новое обсуждение плана, а точнее, новый конфликт прервала Мантис, обратив внимание всех на доктора. С ним творилось что-то не совсем обычное даже для него. Камень опутывал Стрэнджа своей силой, отчего изображение чародея плыло и теряло четкость. Старк попытался дозваться верховного мага, но тот не ответил, придя в себя так резко, словно вынырнул из кошмара. Что это было? Тони поддержал доктора, чтобы тот не упал обессиленный. Заглянул в будущее. Я уже делал так сегодня до появления Старка и надеялся, что, возможно, что-то изменилось. Казалось, Стрэнджу не хватало воздуха, так сипло он говорил. И каков результат? У нас все еще есть шанс, нахмурился гений. Да, 1 из 15 миллионов. Примечание к части. https://www.album.111,798,207,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. Отсылка к книге Нила Геймана «Никогде». «Санстум санцторум» – латинский перевод библейского термина «святая святых» – не удержалась. Один из моих любимых моментов в фильме, поэтому он попал сюда. Глава 14. Стрэндж встретил Титана первым. Хотя нужно признаться, тот не был похож на обычного злодея. Его не прельщала власть, его вело какое-то свое собственное антиутопическое видение мира. Но вот вселенная не стремилась быть похожей на его представление, поэтому он решил сделать большое благо. Не меняться самому, а изменить все вокруг. Танос действительно был великим, степенным и словно бы немного уставшим. Его разговор с доктором был неспешным, словно у гиганта имелось все время во вселенной и он никуда не торопился. Тони даже увлекся немного, слушая его речи через коммуникатор. Атаковать его было сложно. Видимо, Титаном он считался не только среди других рас, но и в своей, раз смог ее уничтожить. Нечеловечески силен, а камни лишь делали его еще сильнее. И это было чертовски нехорошо. Питер старался как мог. Работать в команде с магом, который умеет создавать порталы, было нереально круто. Появляться и атаковать, а затем прыгать в новую пропасть, чтобы появиться и снова атаковать. Летать, не касаясь земли, пока тебя не поймают и не прижмут, как паразита, в надежде раздавить. Паркер чувствовал, как трещат его кости, даже усиленные паучьим геном. Он не мог вздохнуть, а Титан все сильнее прижимал его к поверхности планеты, отбиваясь от остальных почти играючи. Питер не уловил момента, когда вновь провалился, но не в золотой портал, а в тень, где его мягко принял Барука. Перемещение Питер почти не почувствовал, а вновь оказавшись на разрушенной планете, был немного дезориентирован. Эльфа рядом уже не было. Сражение шло полным ходом, и в себя паренька привел вопль Старка, что-то о помощи. Танос стоял распятый. С одной стороны его держал Стрэндж и один из стражей, Барука фиксировал шею Титана в захвате, давая возможность Мантис устроиться и воздействовать на него своими силами, а Старк отчаянно пытался стянуть с него перчатку. Питер не заставил себя ждать, бросаясь на помощь. У них почти получилось. Почти. Все испортил Квиллу, как и предсказывал Тони. Его действия решили все. Почему он повел себя так? Почему не послушался Старка? Почему предал товарищей? поддаваясь эмоциям. Почему обрек их на смерть? Все эти вопросы крутились в голове Питера, пока он пытался увернуться. А нет, уже не напасть, а просто уйти с линии огня и по возможности помочь мистеру Старку, который бился с Титаном вместе с Барука. До того момента, пока в них не запустили планеты, стражи выбыли из строя почти сразу, Стрэндж попытался дать отпор, и казалось, что у него это даже неплохо получается, но это только казалось. Когда выбыл и чародей, Старк остался один, против безумного Титана с камнями бесконечности, и он держался, бился, не жалея себя, так, как бился всегда, как в последний раз, наносил удар за ударом, перестраивал костюм и управлял нанитами, подстраивался под атаки Таноса, как его собственный костюм подстраивался под его мысли. Когда присоединился Барука, было непонятно. Он влился в бой сразу, переключая все внимание Титана на себя, не давая возможности тому даже посмотреть в сторону человека. Он управлялся с двумя изогнутыми клинками, похожими на восточный шамшир, и наносил атаку за атакой, не думая уходить в оборону или отвлекаться на защиту. Эльф теснил Титана с такой яростью, в буквальном смысле замораживая пространство вокруг себя, что Тони и не думал вмешиваться, замечая аномальные скачки температуры, но из-за странной гравитации этой планеты не распространяющейся. Холодные сгустки воздуха застывали в виде парящих туманных облаков, в которых бушевали настоящие бури. Скорее всего, видимость в них была нулевая, потому что после каждого попадания в такую ловушку Танос становился все более порезанным. Это ужасно злило поборника геноцида. Он становился все более яростным, отвечая на атаки эльфа все агрессивнее, используя мощь камней безостановочно. Но они мало действовали на верткого материального призрака, тот просто скрывался в тенях, перемещаясь, уходя от любого воздействия. Барука увлекся боем, упивался им, поэтому пропустил тот момент, когда Танос привел в действие камень души. Стоило желтой волне распространиться вокруг Титана, как вновь ушедший в тень призрак просто растворился, исчезая в карманном измерении. У Тони даже не получилось сразу понять, что произошло и как это случилось. А Титан выдохнул и стер кровь из пореза на скуле, его голос разнесся по разрушенному миру. «Поймите, кто бы ни вышел из вас против меня, какие герои ни предстали бы, на каждого найдется управа. Вы не сможете меня остановить, у вас не получится». Любовно поглаживая перчатку с горящими камнями бесконечности, он посмотрел прямо на Старка. «Ну, мы все-таки попытаемся». С этими словами Тони ринулся в бой. Но теперь это больше походило на избиение младенцев. Танос больше не разменивался и не играл. Генератор не успевал создавать наниты. Титан просто выбивал их с тела гения. Стоило только тому нарастить новый слой брони. Удар сыпался за ударом. Безумец смог повалить железного человека и бил, целясь в генератор, чтобы лишить противника его главной защиты. Тони удалось уйти из захвата, но он не успел разорвать невыгодную для него дистанцию. Титан пригвоздил его к земле одной рукой, другой же готовился атаковать. Старк попытался перегруппировать частицы, направив их на усиление корпуса. Он не ожидал, что это будет обманка. Казалось, Танос готовился нанести удар кулаком в грудь, чтобы окончательно раздробить костюм. Но нет, вспышка фиолетового камня и железного человека отталкивает, просто лишая опоры и выводя систему из строя, а затем боль. Танос все-таки достал его, не рукой, не камнем, а куском его же собственной брони, которая вошла в тело человека как нож в масло, с левой стороны, чуть ниже сердца. Титан, словно издеваясь, смотрел на то, как расширяются зрачки от боли и тело гения сводит судорогой. Он наслаждался, мягко усмехаясь, давил на сломанный клинок, заставляя его медленно опускаться, давить на кости, пронизывая легкое. «Не трогай его», — раздался голос Стрэнджа. На ногах он стоять не мог, сидел облокотившись на каменную глыбу. «А я отдам тебе камень». «Не дури, док», — говорить Старку было очень сложно, кровь булькала во рту, стекая по губам. «Без фокусов», — обозначил Танос свое согласие. Зеленый камешек возник прямо на раскрытой ладони чародея и медленно, как бы нехотя, поплыл к Титану. Танос уже не обращал внимания ни на железного человека, ни на окружающую обстановку. Его взгляд, горевший фанатичным блеском, был прикован к сверкающей зелени камня бесконечности, а рука с перчаткой сама тянулась навстречу. Камень встал в пазуху перчатки с легким щелчком, словно недостающая деталь от сломанного механизма, который вроде и работает, но с ней будет это делать гораздо лучше. остался один, с явным ликованием и каким-то трепетом выдохнул Танос, любовно поглаживая перчатку. Позади него раскручивался портал, и можно было даже не гадать, куда он вел. Шаг, и вот никакого геноцидного зла уже нет. Стало тихо, только пыль и снежные облака парили, слегка потрескивая. Разбитые стражи галактики сползались к вынужденному месту сбора. Питер помогал идти Мантис, а Квилл утащил на себе Дракса. Стрэндж устало откинулся на камень и прикрыл глаза. «Зачем?» — только и спросил Тони, перекрывая рану заморозкой и вытирая кровь с губ. «Это еще не конец», — тихо отозвался колдун. «Я не понял, мы что, продули?» Квилл даже присел от неожиданности там, где и стоял. «Напомни мне, благодаря кому?» — грустно усмехнулся Тони. «Что произошло с Барука? Один из камней может поглощать души. Боюсь, что его уже не вернуть, все-таки он был просто призраком», — тихо объяснял Стефан, но его прекрасно было слышно. Тони устало растер лицо, пытаясь хоть таким образом немного взбодриться. Паркер, который присел с ним рядом, грустно рассматривал руины Титана. Это был не первый его провал, но первый провал такого масштаба. «Нам нужно на Землю, вынес вердикт Старк, ты сможешь открыть портал, у меня не осталось сил. Уж прости, но я всего лишь маг, а не всесильный Дармамму», — оскалился Док. «Мы должны быть дома», — грустно прошептал мальчик, только теперь, кажется, понимая, отчего так старательно пытался отговорить его гений. «Что-то приближается», — перебила его Мантис, ее усики слабо светились, а лицо было встревоженным. Команда героев напряглась, но толком сделать ничего не успела. Из тени Паркера поднялся рыцарь, по росту, возможно, лишь немного уступающий Барука. Его алые доспехи играли бликами, за спиной спадал такой же багряный плащ, из тульи выбивался длинный хвост алых волос, а забрало прикрывало все лицо, не давая его рассмотреть. Через смотровые щели было видно знакомое сияние льдистых глаз. Рыцарь выпрямился во весь свой немаленький рост, потрясая величием и статью, отчего у смотрящих на него перехватило дыхание, а Тони моментально понял, кто стоял перед ними. «Игрис?» — удивленно спросил Старк, а призрак обратил свое внимание на гения. «Да, милорд, я есть кровавый полководец Игрис, прибыл по приказу моего повелителя, дабы доставить вас к нему». После этих слов за каждым из героев появился свой облаченный в доспехи призрак. Они были значительно меньше кровавого полководца и не такие четкие, больше похожие на сгустки мрака. Положив руки на плечи, солдаты утаскивали растерянных стражей галактики за собой в тень, не давая им даже опомниться. Доктора Стрэнджа один из солдат подхватил на руки, мягко приподнимая, чтобы не причинить и без того покалеченному человеку боли. Но чародей все равно охнул и сцепил зубы, со свистом выдыхая воздух, прежде чем раствориться в тенях. Игрис же остался стоять напротив Старка и Паркера, будто бы ожидая чего-то. «Чего же мы ждем?» – удивился гений, поднимаясь благодаря помощи паучка. Питер молчал, разглядывая воина. «Я пытаюсь понять, милорд, что в вас такого, что повелитель оценил вас так высоко», – пророкотал Игрис. «Прошу простить мне эту вольность, но как защитник я должен знать, стоите ли вы тех усилий, и каков твой вердикт, генерал?» Ухмыльнулся Старк, припоминая все то, что плел ему эльф на корабле. «Стоите, вы, достойные воины, и я благодарен вам за повелителя». С этими словами Игрис наклонился и обхватил руками людей, закрывая собой разрушенный титан. Взметнулся алый плащ, и все растворилось в тени. «Капитан, это он?» — послышался в коммуникаторе дрогнувший голос Лаки. Бог первый почувствовал приближение главного врага и переместился в рощу к Роджерсу и остальной команде, которая прикрывала Вижена. Извлечь камень разума из андроида так и не получилось, не хватило времени, корабли Читаури и так называемые «Дети Таноса» пробили защитные барьеры, заставляя объединенные силы ваканских воинов и мстителей работать в полную силу, обороняясь. Нападение на проводящую операцию принцессу Шури поставило крест на первоначальном плане, заставляя Вижена также вступить в бой. Ваканская равнина была усеяна трупами пришельцев и защитников Земли. Мстителей хорошо потрепало, и если бы не лакей, прибывший в самый разгар битвы Тор, возможно, они бы и не дожили до этого момента в полном составе и относительно целыми. Трикстер, видимо, отыгрывался на Читаури за все хорошее, не жалея ни сил, ни магии. Он клонировался и, кажется, был одновременно везде, разрушая и сея настоящий хаос на поле битвы. Тор же, встретившись с братом, стал похож на действующую электростанцию, искря и метая молнии вместе с новой секирой. В этот момент люди ясно ощутили, что тогда, при битве за Нью-Йорк, боги толком и не сражались, едва ли используя хотя бы половину своего потенциала. Капитан стоял насторожившись, рядом с ним поигрывал клинками настоящий Лаки, в то время как его копии все еще были на поле боя. Казалось, все замерло. Не слышалось шума битвы, выкриков воинов и воплей пришельцев, только с крон деревьев под небольшим ветром, шурша, осыпались листья. «Что за черт?» — разбил тишину по связи напряженный голос Наташи. Среди яркой зелени заклубился черный туман, прорезаемый синими молниями, образуя портал. Из него вышел гигант, без оружия, но с сияющей пятью камнями перчаткой на руке. И тут Стив понял, что все явно пошло не по плану. В голове билась паническая мысль о железном человеке, который, по словам Роудса, отправился в космос, чтобы спасти Стрэнджа и защитить один из шести. Но вот камень времени горит молодой зеленью, Титан вальяжной поступью направляется к Ванде и Вижену, а никаких вестей от Тони так и нет. Нет, не время. Не время сейчас думать о чем-то таком. Как бы горько ни было, но потери они будут считать после, а сейчас главное – защитить последний камень. Вперед, отдал короткий приказ капитан Америка. Халк, бросившийся первым, просто пролетел сквозь Титана, не причинив ему никакого вреда, и оказался вмурован в камень. Баки и Сокол не смогли даже достать Таноса, их просто придавило фиолетовой волной, сбивая с ног и не давая пошевелиться. Лаки и Стив налетели с разных сторон, атакуя. Роджерс атаковал щитом, со всего размаха, целясь в перчатку, а Трикстер орудовал клинками, в прыжке целясь противнику в незащищенную шею и лицо. «Отверженный божок падшего золотого города, не ожидал тебя здесь увидеть», — ухмыльнулся Титан, лениво отбиваясь от обоих мстителей. «Я думал, ты сбежал трусливо зализывать раны, как делал это каждый раз, лживый принц. Много для тебя чести», — прошипел в ответ Лаки, используя магию, чтобы уклониться от кулака Титана. «Грустно, что ты так и не понял, где твое место?» С этими словами Танос впечатал второго принца в землю, не обращая внимания на магическую атаку. Прижав Лаки к земле ногой, он замахнулся рукой с перчаткой, черпая энергию у камня силы. Удар так и не достиг бога, потому что его принял на себя капитан, в последний момент подныривая, прикрываясь щитом. От огромной мощи, обрушившейся на человека, он дрогнул и припал на одно колено, а щит деформировался и стал ни на что больше не годен. От отдачи Таносу пришлось отступить, отпуская придушенного Трикстера, но он тут же направил все внимание на капитана, заставляя того отбросить оружие и вступить в рукопашную, защищаясь голыми руками. Стив пытался удержать руку Титана, прилагая все свои силы. Никогда еще он не сталкивался с таким противником, который, кажется, даже не напрягался, атакуя солдата, усиленного сывороткой. Ему ничего не стоило отшвырнуть Роджерса второй рукой с такой силой, что тот прошиб с собой деревья, упал и больше не поднялся. Сразу же после этого Танос добил Лаки, решившего напасть со спины, сдавил его камнем силы, как и Халка, вплавляя в горную породу. Ванда следила за сражением и отчаянно надеялась, что ей не придется делать того, о чем просит Вижен. Но вот почти вся команда выбыла из боя, а последний защитник, Лаки, больше не может сражаться. Ведьма поняла, что выбора нет, да и времени на раздумья почти не осталось. Андроид смотрит на нее, беззвучно умоляя уничтожить камень, убить его, и Максимов приняла решение. Когда она вскочила и приготовилась нанести удар Титану, концентрируя силы, заставляя руки полыхать алым, игнорируя слова хранителя камня разума, произошло сразу несколько вещей. Между ней и приближающимся Таносом возник огромных размеров медведь и отбросил одним ударом гигантской лапы Титана в сторону. Зверь заревел и встал на задние лапы, возвышаясь над деревьями, его глаза полыхали голубым огнем, а белая шкура излучала черный туман, распространяя его вокруг себя. Титан быстро поднялся и сразу, не размениваясь, использовал силу камня души, но медведь исчез раньше, чем та до него добралась. Только импульс от камня рассеялся, как появился алый рыцарь и атаковал инопланетного злодея мечом, заставляя уйти в глухую оборону. Увидев происходящее, Ванда поняла, что это ее шанс. Она вернулась к Вижену и помогла ему подняться, стремясь уйти как можно дальше, защитить камень хоть так. На равнине тоже происходило что-то странное. Читаури бились с разными существами, сотканными из темного марева, огромными насекомыми, рыцарями, закованными в латы, странными, похожими на эльфов гигантами, стреляющими из луков, и сотнями других. Существа скользили по полю битвы, буквально вырезая инопланетную армию, но не трогая защитников Ваканды. Отвлекшись на странное действо, Ванда пропустила момент, когда Вижена буквально протащила обратно, притягивая к Таносу. Алого рыцаря и зверя поблизости больше не было. Выпустив силу, ведьма прервала влияние камня на андроида и пошла в атаку сама, становясь последним бастионом защиты. Но это было слишком даже для нее. Возможно, с титаном, не владеющим камнями, она бы смогла справиться, но сейчас, когда в его распоряжении 5 из 6, это было бесполезно. В очередной раз пропахав собой землю, оставляя борозду, девушка поняла, что больше не может встать. Сделать новый вздох было очень тяжело, почти невозможно. Почувствовав привкус крови, Максимов поняла, что это определенно конец. Но Танос так и не достиг камня разума. Ему оставалось сделать несколько шагов к поваленному дереву, куда отбросило андроида, как перед ним возник человек. Парень с черными растрепанными волосами, в странной накидке и с узловатой палочкой в правой руке. Он пристально смотрел на Титана, не отводя взгляда в сторону. «Ты заигрался, нельзя нарушать баланс», — спокойно оповестил безумца паренек. «Еще один герой. Когда же вы оставите свои попытки помешать мне, как насекомые? Сколько ни дави, все равно новые лезут», — проигнорировал его слова Танос. «Откажись от своей идеи и верни камни на место», — настаивал на своем человек. Он говорил тихо, не напрягаясь, но отчего-то голос его словно отпечатывался на подкорке сознания, заставляя внимать каждого. «Надоело», — поморщился владелец камней. Он замахнулся, фокусируя в левой руке мощь камня силы, и ударил. Комья земли и пыль взлетели в воздух, молодой человек увернулся, ловко уходя от атаки. Из палочки, зажатой в его руке, вырвался красный луч и ударил в синий щит, установленный камнем бесконечности. Но за первым заклинанием летит и второе, и третье, и четвертое. Странный человек верткий, он не дает Титану передышки. Некоторые заклинания жалят, ослепляют своими яркими всполохами, заставляют жмуриться, прикрывать лицо рукой в перчатке. В конце концов Танос выходит из себя и бьет сияющей перчаткой в землю, заставляя все и всех содрогнуться. Импульс проходит через землю ударной волной, собравшей в себе силу 5. Тишина сковала мир. Стоило Титану поднять голову, как первое, кого он увидел, был все тот же человек, смотрящий на него несколько осуждающе. На его балахоне не было даже поднявшейся пыли, а сам он стоял так же спокойно, как и до всей этой перестрелки. «Кто ты такой? Не помню, чтобы слышал о тебе раньше». Танос стер большим пальцем грязь с нижней губы. «Не мешай мне, моя цель велика и даст возможность спасти эту вселенную». «Ты не прав, откажись от этого», — повторил человек, безнадежно покачивая головой. Танос рассмеялся. «Почему эти глупые создания не понимают его предназначения? Он возложил на себя миссию, потому что мог исполнить ее, потому что знал, никто, кроме него, не в состоянии. Большие знания, большая боль и ответственность». Так он считал, и никто никогда не переубедит его. Он снова атаковал. Камень реальности работал исправно, искажая восприятие, помещая противника в зеркальное измерение, точно такое же, которое пытался использовать против него чародей. Подловить человека таким образом труда не составило. Казалось, вот он, на ладони, взъерошенный и несуразный, осталось только прихлопнуть. Яркий золотой луч камня души устремился прямо в спину странного землянина и разбился, стекая водопадом по балахонистой одежде. Камень времени также не сработал, даже не отозвавшись на приказ. Танос напрягся и попытался захлопнуть зеркальную реальность, сжать пространство и запечатать там совершенно не сопротивляющегося противника. Камни щедро делились силой, заставляя мир меняться в угоду одному существу. Следуя его желанию, пространство закрылось. Танос снова оказался в разбитой роще, а через секунду парень появился прямо перед массивным лицом, хватая его обеими руками, и прошептал: «Я дал тебе шанс». Титан смотрел в зеленые глаза человека и не мог вырваться из тонких рук. Собственное тело просто не слушалось его. Воззвав к камням, он получил отклик, прошедший словно через толщу воды, слабый, почти неслышно. Танос растерялся, он попытался отстранить еще раз, закричал, но это не помогло. Горящий напротив него взор был строг и холоден. Захваченный в плен, он мог только дико вращать глазами, замечая, как вокруг него вспыхивает изумрудное пламя, пожирая все, кроме стоящего напротив него человека. Пламя подбиралось все ближе, подступая, захватывая, уничтожая. Перчатка на руке накалилась, причиняя боль, но это было неважно. За человеком раскрывала свои объятия тьма, глубокая, первозданная, бесконечная, в которой не было просвета или проблеска, из которой на него смотрели. «Повелитель», — прозвучал хор голосов, заставив Титана неосознанно вздрогнуть. «Зачем ты так стремился к цели? Зачем уничтожать?» — грустно спросил повелитель. «Ради блага тех, кто бы остался», — не смог не ответить Танос. «Всеобщее благо», — хмыкнул молодой человек. «Удивительно, что в каждом мире находится тот, кто радеет за него». Танос чувствовал, как тьма затягивает его, изумрудное пламя подбирается все ближе, а глаза человеческого мальчишки сверкают все ярче. «Кто ты? Я должен знать, кому проиграл», — гордо воскликнул Титан. «Меня зовут Гарри, просто Гарри, и я повелитель смерти». «Ахах, у смерти нет повелителей, человек», — хрипло засмеялся Танос, осматривая этого Гарри и пытаясь найти в нем хоть что-то особенное. Растрепанный, не отличающийся внешней силой, с горящим колдовским взором и строгим понимающим лицом, простой и слишком человечный. Почему такой, как он, может иметь такую силу, с ее помощью способный изменить все, но ничего не делающий для этого? Ты прав, но есть тот, кто стоит с ней рядом. Тьма поглотила все вокруг. Когда Игрис перенес Старка и Паркера на землю, они оказались в какой-то роще. Слышался шум битвы, в просветах между деревьями мелькали взрывы и корабли пришельцев. Тони сразу предположил, что они оказались в Ваканде. Рваться в бой в том состоянии, в котором находились двое из Мстителей, было по меньшей мере самоубийственно или безумно. Питер, который почти не пострадал, может быть и хотел и даже мог, но понимал, что, бросив сейчас гения, подвергнет его большой опасности. Поэтому они медленно продвигались в сторону, не вмешиваясь, пока не наткнулись на замурованного в камне Халка. Его вообще сложно было не заметить. Увидев гения и паучка, зеленый мутант ушел, передав бразды правления Брюсу. «Господи, Тони, ты жив? Танос здесь». «План провалился», — честил Биннер, пока Паркер помогал ему выбраться из каменной тюрьмы. «Я знаю, большой парень, мы тоже продули», — утешил его Старк, слабо ухмыльнувшись. Но тут раздался взрыв, и рев какого-то существа сотряс окрестности. Не сговариваясь, все втроем бросились на звук. Перед ними предстала раскуроченная поляна, на которой была взрыта земля, деревья разбиты в щепки и тела мстителей, разбросанные, словно кегли в боулинге. Недалеко от Вижена полыхал пожар изумрудного пламени, выжигая в мгновение ока дотла все, к чему прикасался. Роджерс с трудом поднялся, его сильно шатало, а взгляд был замылен, его сильно потрепало. «Тон, ты жив?» Брюс поддержал Стива, помогая ему стоять более-менее ровно. «Нужно время, чтобы начала действовать регенерация». «Да, Кэп, да», — улыбнулся Старк. «Что произошло?» Но отвечать не потребовалось. Пламя последний раз взвелось высоко в небо и опало, оставляя после себя молодого человека, держащего в руках золотую перчатку с камнями бесконечности. Таноса нигде не было. Миг, и оружие рассыпалось пеплом. Опять древних и могучих артефактов воспарили, плавно вращаясь, никак не реагируя на уничтожение их соединительного элемента. Молодой человек мягко улыбнулся и поймал мощнейшее оружие голыми руками. «Вам пора вернуться туда, откуда пришли», — с этими словами он стал по одному выпускать камни бесконечности. Первым исчез камень времени, затем камни реальности и силы. Камень пространства вспыхнул голубым светом и врезался в бессознательного Локи, которого уже раскопал Брюс. Стоило этому произойти, как асгардского бога подкинуло и выгнуло. Он вскрикнул и пришел в себя, тяжело садясь. Задержался в руках у молодого человека только камень души. «Верни», стоило словам сорваться с губ, как камень вспыхнул, выпуская из себя тени. Перед парнем на колено припали ледяной эльф и алый рыцарь. Непонимающе озираясь, рядом с ними стояла странная девушка с зеленой кожей. Камень души мигнул и растворился. «Повелитель», пророкотали могучие фигуры, синхронно склоняя головы. «Вы справились, спасибо», известил их парень, радостно улыбаясь. «Все закончилось». Кажется, эти двое только и ждали таких слов, потому что как только повелитель сказал это, Барука, а эльфом был именно он, вскочил и, подхватывая молодого человека, прижал его к себе, заставляя того неловко крякнуть и засмеяться. «Гарри», странно напряженно прозвучал голос Романов, но ее тут же одернул подошедший Трикстер, почтительно склонивший голову. «Повелитель смерти, от всего сердца прошу принять мою благодарность». Как маг, Локи чувствовал силу, которая буквально разливалась вокруг этого могущественного существа, поэтому просто попытался уберечь неосознающих всего людей. «Принимаю, но не нужно так официально. Я рад тебя видеть, Наташа». С этими словами Гарри подхватил рыжую на руки и крепко обнял, прошептав ей почти на ухо. «Спасибо. Куда пропал Танос?» – задал волнующий всех вопрос Роджерс. «Он уничтожен. Больше он не побеспокоит вас», – спокойно оповестил их сожитель. «То есть мы победили?» – задал очевидный вопрос Питер. Он многого не понимал и хотел спросить, кто этот человек, почему все с ним знакомы и еще много всего, но пока просто был рад, что все закончилось. «Да, Карапуз, мы победили. Чур, тусим на базе, а то боюсь, не расплачусь с Т'Чаллой за королевский прием». Тут же загорелся Старк, немного охнув от слишком резкого движения. «Старк!» – стоически вздохнул Биннер, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Когда первичная медицинская помощь была оказана, смыта пыль и боевая грязь, а легкий перекус из угощений Ваканды был собран на столе в комнате Тони, все мстители собрались вместе, как делали это на базе, только теперь их команда увеличилась. Доктор Стрэндж разместился на кресле, куда его перенес красный плащ, потому что он еще не до конца оправился от полученных ран. Лаки и Тор заняли место на полу, среди мягких подушек, наколдованных Трикстером, где к ним присоединилась вдова, чем вогнала в ступор второго принца. Старк, которому был прописан постельный режим, ревностно сгонял всех остальных с кровати, на которой прикорнул Паркер, уже просто не выдержав скопившегося за день напряжения. Ванда и Вижн, как два неразлучника, оккупировали одно кресло. Ведьма до сих пор не верила, что все закончилось. Остальные члены команды заняли все свободное пространство, просто рассевшись кто где. Не хватало лишь одного. «Рыжая, где Гарри?» — шепотом на грани слышимости спросил Тони, чтобы не разбудить Паркера, но было бесполезно, тот уже проснулся. «А я-то откуда знаю?» — о своих передвижениях он не докладывал, — просветила всех Романов. После того, как Титан оказался уничтожен, а камни вернули силе в космос, или к хранителям, Гарри пропал. Не то чтобы совсем, его видели на поле сражения, колдующим среди убитых воинов и инопланетных захватчиков. Он появлялся во дворце Т'Чаллы, помогая там с восстановлением. Появлялся в лазарете, командовал теневыми солдатами. В общем, он был везде, но и застать его ни у кого из команды так и не получилось. «Он изменился», — заметил Брюс. «Нет больше того странного подростка». «Да о чем ты говоришь, смертный?» — запрокинул голову Трикстер, откидываясь на подушки. «Неужели вы так и не поняли?» «Не поняли чего, северный олень?» Старк не любил не понимать, остальные просто слушали. «Он не человек, существо, одно из высших, повелитель смерти, хотя это вам мало о чем скажет», — смерил взглядом аудиторию бог коварства. «Есть необъятные, такие как жизнь и смерть, стоящие в начале и конце всего, их невозможно представить. Мы лишь крупицы в вечном круговороте, а он, тот, кто третьим стоит с ними наравне». «Я успел вовремя», — раздался спокойный голос, и Гарри мягко опустился на подушки, заняв место между Тором и Наташей. «Спасибо, Лаки. Но теперь позволь я сам». Гарри был одет в странного покроя брюки и темную водолазку под горло. Босой и растрепанный, он мягко улыбался всем вокруг. Его кожа была бледной, но не болезненной. Стройное жилистое тело, длинноватые волосы, немного растрепанные, вьющиеся к концам. «Обычный молодой человек, с какой стороны ни посмотри. Для начала я представлюсь. Мое имя Гарри Джеймс Поттер, рад наконец-то познакомиться с вами». Гарри неловко взъерошил волосы. «И хочу поблагодарить вас за то, что помогли, хотя были и не обязаны. Ты теперь нормальный? Уж прости за прямоту, Старк не стал ходить вокруг да около, но кто ты вообще такой? Прости, но в сказочки синего смурфика верится с трудом. Что с тобой произошло? Как ты оказался у Фьюри? Как ты перемещаешься? Что сделал с Таносом? Кто такие эти твои призраки? И где сейчас Барука? Зачем ты помог нам?» К концу вопросов со стороны Тони, Гарри уже не просто улыбался, а чудом удерживался, чтобы не засмеяться. Старк такой Старк. Питер сидел рядом с гением и не знал, что и думать. Он просто с удивлением смотрел на команду Мстителей и с отчаянием понимал, что здесь все знакомы с этим странным человеком, кроме него. Он один не понимает, о чем вообще речь. А Гарри все-таки рассмеялся. «Я расскажу вам историю, волшебную сказку». Отсмеявшись, молодой человек удвоил количество подушек одним взмахом руки, предлагая разместиться всем на полу. Все началось, когда один темный маг решил убить ребенка, отметив его равным себе. Это была невероятная история про мальчика-волшебника и его друзей, волшебную школу, темных магов и добрых великанов. Гарри сопровождал свой рассказ удивительными картинами, которые демонстрировали то чудесный замок, то драконов с русалками, единорогов. Никто не перебивал, за окном была глубокая ночь, но никто даже не думал засыпать. Когда Гарри начал рассказывать о победе и послевоенной жизни, Паркер, не вытерпев, перебрался поближе к рассказчику. «После того, как мои бывшие друзья неправильно провели ритуал, я и оказался здесь. Этот мир уже тогда находился на грани, поэтому нет ничего удивительного в том, что он притянул мое тело, физическую оболочку. То есть это была ни болезнь, ни влияние щита», — перебил впервые его рассказ Брюс, уже держащий в руках какие-то записи. «Нет, это все последствия неправильно совершенной магии. Представьте себе стакан, полный чистой воды». Поттер нахмурился, а потом перед ним возникла иллюзия обычного стакана, который постоянно наполнялся водой, лишнее же выливалось. Он постоянно пополняется новой, такой же чистой. Но вдруг поток воды перекрывают, а воду из стакана выливают в грязь, после снова вернув ее обратно. Иллюзия демонстрировала все наглядно. Было видно, как простой прозрачный стакан стал грязным, а вода в нем – мутной и почти черной. Затем в стакан вновь полилась чистая вода, наполняя его до краев и переливаясь через них. Когда чистая вода вновь начинает наполнять стакан, она постепенно вытеснит грязь. Но это не быстрый процесс. Если только не сделать так, стакан зашатался, расплескивая воду гораздо сильнее, чем прежде. Если расшатать стакан, то грязная вода гораздо быстрее покинет его стенки, пусть он станет пустым на какое-то время, но чистая вода наполнит его быстрее. То же самое было и со мной. Неправильным ритуалом они заставили мою магию покинуть тело, но так как я к тому моменту уже почти стал существом, то мое тело впитало магию из окружающей среды, восполняя резерв. Мне нужно было время, чтобы, так сказать, переработать ее. Но тут вмешался случай. Свои путешествия я всегда совершал по изнанкам миров, чтобы не сильно вмешиваться в ход истории, не создавать дополнительные варианты развитий, а просто стирать ту причину, из-за которой все могло выйти из равновесия. «Вот почему камень времени не видел тебя ни в одном развитии событий», — уточнил Стрэндж, неосознанно кладя ладонь на глаз Агамотта, на что Гарри утвердительно кивнул и продолжил. «Ваша реальность была очень настойчивой и, не дождавшись, просто выдернула мое тело, но выбила ослабленный ритуалом дух. Я потерялся в изнаночном мире и блуждал в нем ровно до того момента, пока меня не подобрал Питер. Он стал ключом к одному из самых сильных воспоминаний, а чуть позже Наташа стала моим якорем. Но я не встречался с вами раньше, как я мог», — затараторил Паркер. Он действительно не помнил, чтобы помогал кому-то хотя бы отдаленно похожему на мистера Поттера. «Прости, Питер, я забыл, что ты знаком со мной в несколько другом виде». Гарри словно весь сжался и плавно перетек, и через мгновение на коленях Паркера уже мурчал большой черный кот, сверкая зелеными глазами и переминаясь передними лапами. Питер только и мог, что хлопать глазами и беззвучно открывать рот на такую демонстрацию. Став обратно человеком, Поттер опять устроился на подушках. «Но почему?» — наконец-то выдал паучок, совладав с эмоциями. «Почему вы мне сразу не рассказали?» «О, давай на ты, паучок, и это вопрос не ко мне, Тони запретил рассказывать тебе о том, что я не совсем кот». Гарри гаденько оскалился, внимательно следя за реакцией Старка на его слова. «Мистер Старк», — возмущенный вопль Питера разрядил обстановку и заставил некоторых усмехнуться. «Ну вот зачем, это ведь уже в прошлом», — горестно возопил гений, закатывая глаза. «Раз уж мы заговорили о твоей пушистой проблеме, что это за шипение, Пятница так и не смогла его идентифицировать. Это Парсилтанг, магический язык змей. В нашем мире на нем могут говорить некоторые маги. Человек, наделенный этим даром, может начать изъясняться на нем гораздо раньше нормальной речи, потому что он значительно проще. Ты сказал, что Питер разбудил в тебе воспоминания». Баки всегда очень трепетно относился к вопросам памяти. «У меня есть сын, Питер немного похож на него», — улыбка Гарри стала теплой, а лицо мечтательным. «Сын, ты сам выглядишь как ребенок. Или у вас это нормально?» — не выдержал Клинт. «Сейчас мне почти 30, я перестал стареть в 17. Повисшую в комнате тишину никто не решался нарушить. Никто, кроме Паркера, который присоседился поближе к Поттеру и, заглянув тому в лицо, зачастил. «Извините, мистер Поттер», Гарри скукожился, словно проглотил лимон, «прости и ты, Гарри, когда мы были на Титане, твой призрак, ну, тот, который как эльф, Барука, он спас меня тогда, не мог бы ты его позвать, он очень круто сражается, я никогда не видел такого оружия, мечи не слишком длинные, ведь если рассматривать со стороны приложения силы и замаха, Питер, выдыхай», тормознул его Тони, прыснув от такого потока информации, «меня не нужно звать, я с самого начала был здесь». Повелитель Барука материализовался прямо за Паркером, заставив того вздрогнуть, и почтительно кивнул в сторону Поттера. «Он был со мной с того самого момента, когда я призвал его у Фьюри. Кстати, передайте ему мои наилучшие пожелания и совет начать исправляться уже сейчас, а то следующим после Таноса может стать он. Разве ты не сможешь сделать этого самостоятельно? Когда мы вернемся на базу, я уверена, он потребует полный отчет». Наташа не успела закончить. «Простите, но я не вернусь с вами», — голос Гарри звучал мягко, но настойчиво. «То, что необходимо, исполнилось. Пора домой, где меня ждут долги, которые нужно раздать. Ас воздам по заслугам его каждому, ведь магия не терпит долгов. А во, да мы только сработались, а ты уже готов бросить бравых мстителей». Уилсон цыкнул, подминая под себя одну из подушек. Держать глаза открытыми становилось все сложнее. «Гарри, ты не можешь кинуть нашу команду спасателей, мы уже привыкли к шерсти на всех видимых поверхностях. А категоритерапия? Кто будет успокаивать большого зеленого ребенка?» Старк начал трагично перечислять все важные причины. «Питер без присмотра явно встрянет в очередное приключение. Успокойся, железный человек», — Тор подал голос впервые за все это время. «Повелитель смерти, не тот, кто должен держать перед тобой ответ. Не горячись, Тор, уверен, вы еще найдете тех, кто будет готов сражаться с вами плечом к плечу». Разговор плавно затухал, многие уже отдыхали, в то время как Старк и Поттер еще что-то обсуждали. В конце концов на Старка пришлось наложить сонные чары, потому что, сев на любимого конька, он стремился разузнать принцип перехода между реальностями и мирами. Этот безумный день подходил к концу. Уставшие люди и даже боги отдыхали под легким воздействием чар. Гарри кинул на всех согревающие, ночи в Ваканде не отличались особым теплом, и призвал Патронус. Грациозный сахатый разместился по центру комнаты, даря всем спокойные сны, разгоняя кошмары. «Повелитель», — отвлек от мыслей ледяной эльф, — «приглядывай за ними, пока меня не будет», — попросил его Поттер, обводя комнату взглядом. «Ванда и Вижн, Сэм Уилсон, доктор Стрэндж, боги Асгарда Тор и Локи, те, кого он встретил совсем недавно, узнал и оценил по достоинству, и другие, те, кто возился с ним, с потерявшим себя, с ничтожным и слабым, Брюс Биннер, тот, кто лечил его, несмотря ни на что пытался найти решение, Баки Барнс, так похожий на Сириуса после Азкабана, готовый на все ради друзей, Стивен Роджерс, добрый великан, самоотверженный капитан Америка, Наташа Романов, удивительная и яркая, наверняка была бы одной из сильнейших ведьм, если бы родилась в его мире, Питер Паркер, мальчишка с такой большой и солнечной душой, что невозможно скрыться от его тепла, и Старк, да, Тони Старк, человек, которого так сложно понять, гений и тот, без кого не было бы этого мира, никто же не будет против, если Гарри немного поколдует, небольшой подарок на прощание, до следующей встречи, ладонь сжимает бузинную палочку, и лечебные чары прокатываются по каждому, немного подлечивая, все-таки он не целитель, но сильнейшей палочки хватает и простого желания. Еще один мягкий пас, и вот у всех из здесь присутствующих под левой ключицей, чуть выше сердца вспыхивает треугольник с вписанным кругом, пересеченный прямой. Он прощается, но знает, что вернется, а пока Барука и незаметный символ будут хранить этих удивительных людей, они еще встретятся, однозначно. Локи скинул с себя сонливость довольно скоро, но никак не показывал того, что не спит, наблюдая. Волны сильнейшей магии, излечившей многие его раны и существенно восстановившей резерв, он не ожидал, как и последующего за ней еле ощутимого жжения на груди. Повелитель смерти закончил колдовать и последний раз обвел взглядом комнату, немного дольше задержав взгляд на Трикстере. Он улыбнулся, накидывая на плечи странный плащ, и исчез. Просто растворился, уходя без спецэффектов или порталов. Трикстер сдвинул отворот простой зеленой рубашки, обнажая ключицу, и ухмыльнулся, прослеживая пальцем переливающийся зеленым символ, дар повелителя смерти. На опушке запретного леса возник человек, но характерного хлопка по рации не прозвучало. Перед ним возвышался волшебный замок, цепляя шпилями башен низкие дождевые облака. Туман расползался от озера. Природа замерла, давя тягучим вязким воздухом предгрозового мгновения. Молодой человек хмуро глянул на некогда близкие сердцу места, за которые сражался, умер и победил когда-то. Тяжело вздохнул и выпустил магию. Они хотели его силы, так пусть получит то, к чему так стремились. Я вернулся, а через мгновение земля содрогнулась. Примечание к части. https://www.vkcom.albums.111.798.971.652.810. Подборка иллюстраций к фанфику. Эпилог. Питер Паркер всегда терял вещи, а рюкзаки терял особенно регулярно, и даже тетя Мэй, заручившись поддержкой мистера Старка, не могла избавить его от этой привычки. Забравшись на одну из крыш высотки, он наблюдал за шумным мегаполисом, который жил своей жизнью, не подозревая ни о чем. С войны бесконечности, как ее обозвали в официальных записях счета, прошло больше полугода. Обыватели ничего не заметили, продолжая вести свою размеренную жизнь, а мстители до сих пор вспоминали о произошедших событиях с особым трепетом. У каждого было что вспомнить и о чем подумать. На следующий день после победы, проснувшись все в одной комнате, защитники Земли почувствовали себя невероятно отдохнувшими и здоровыми, чего в принципе не могло быть, потому что никто не остался цел в той битве. Никаких кошмаров или панических атак, которыми страдали многие герои, не было и в помине. И Гарри тоже не было. Он ушел, когда они все спали, когда не могли ему помешать, и только Лаки как-то загадочно улыбался, словно знал больше, чем другие, а так, в принципе, и было. Трикстер тогда только посмеялся над бесполезными ругательствами Старка и метаниями Питера. Возвращались на базу они все вместе, и даже боги не сразу направились в Новый Асгард. В Питере до последнего жила надежда, что кот будет там, на базе, дома. Но она иссякла, когда на вопрос о Гарри Пятница обозначила его отсутствие. Гарри не хватало, особенно подростку, который за то время, пока волшебник жил с ними, успел привязаться, а после ночной беседы, еще и проникнуться уважением, возведя того в своем личном ранге почета на второе место, после мистера Старка, разумеется. Что обо всей этой ситуации думали другие мстители, Паркер не знал, потому что не спрашивал напрямую, но видел, как Барнс часто засыпал в гостиной на диване, а Наташа порой, задумавшись на вечернем киномарафоне, начинала перебирать одну из шкур, которые теперь лежали в комнате отдыха. Это нововведение было со стороны мистера Старка, который отнекивался и переводил стрелки на мисс Потс. Постепенно все приходило в норму. Начались новые миссии, на которые теперь допускался и Человек-паук. Конечно, не на все, но даже такое послабление было Питеру приятно. Однако он и сам перестал рваться так отчаянно в бой, наконец поняв то, что пытался донести до него почти каждый из команды. Быть просто дружелюбным соседом-паучком не так уж и плохо. Происшествие с Мистерио, который через Паркера попытался добраться до Старка и других, заставило Мстителей понервничать. Особенно тогда, когда Квентин Бек, взяв Питера в заложники, понял, что план не удался и вера в наставника и собственные силы у паренька непоколебима. Тогда-то и всплыло, что Гарри ушел не просто так. Иллюзии, которые создавал Бек, просто были не видны для Паркера и остальной команды. Небольшой символ, появившийся на ключице, выцветший, но наливающийся зеленью каждый раз, стоило Мистерио попытаться воздействовать на сознание Мстителей, не давал им потерять себя. Квинтина поймали и посадили, угрозу устранили, но Старка и Беннера утратили. Стоило только выяснить, что оберегом является маленькая татуировка, незаметная до поры до времени, как ученые приступили к исследованиям. Вытащить героев смог только Лаки, прибывший на базу с Тором по какому-то делу. Он сумел выгнать служителей науки, проведя с ними длительную беседу. О чем они говорили, доподлинно было неизвестно, и даже Пятница отказывалась разглашать информацию. Но тогда выяснилось одно: повелитель смерти отметил героев Земли, наградив их своим знаком, дающим некоторые привилегии, такие как защита сознания и поддержка уровня здоровья при смертельной опасности. А еще иногда Питеру казалось, что его тень жила отдельной жизнью, как у Питера Пэна, порой выполняя совершенно невозможное. Подобное проявление паранормальной активности заставляло подростка сомневаться в собственной адекватности, но он не спешил никому об этом рассказывать, предпочитая хранить в секрете. Вот и в данный момент отражавшаяся на небольшой пристройке на крыше темная спутница качала ногой, хотя сам Паркер сидел совершенно спокойно. Насладившись видом заходящего солнца, Питер подхватил свой рюкзак, который не решился никуда закидывать из-за лабораторной работы по физике, совместной с Мишель, и двинулся на базу. Сегодня, еще до обеда, с миссией должны были вернуться капитан Америка и зимний солдат, а Наташа обещала приготовить блины, как она назвала русские панкеки, а это значит, что скорее всего, он сможет усадить всех за просмотр очередного фильма, после которого мистер Старк обязательно будет возмущаться и говорить, что это в последний раз. Добравшись до базы за рекордное время, Питер влетел в специально для него распахнутое пятницей окно и по потолку попытался незаметно пересечь комнату отдыха. «Спускайся и переоденься, в костюме за стол не пущу», даже не поворачиваясь к Паркеру лицом, оповестила его Наташа, готовящая в зоне кухни. «Мисс Романов, признайтесь, у вас тоже есть паучье чутье», возмутился Питер. Ему еще ни разу не удалось подкрасться к шпионке. «У меня есть наблюдательность и женская интуиция, этого вполне достаточно», невозмутимо ответила вдова. Пробравшись в свою комнату и переодевшись в повседневные вещи, Паркер вспомнил про рюкзак, оставленный в гостиной, и с досадой посетовал на собственную невнимательность. Как порядочный человек, то есть пешком, он вернулся в общую зону как раз в тот момент, когда пятница передала, что его ждут за столом. Собираться всем вместе было чем-то сокровенным для Питера, потому что он уже давно считал Мстителей своей семьей, странной и неугомонной, но родной и его собственной. Он с радостью отметил присутствие Старка, который отбивал у Стива банку с шоколадной пастой, причитая о прожорливости некоторых суперсолдат. Барнс, не обращая внимания на войну друга, уминал блины, потому что очень скучал по этому блюду и не был готов отвлекаться даже ради Роджерса. Клинт, сегодня ужинающий на базе, а не дома, и Биннер спокойно дожидались, пока шпионка приготовит свои фирменные с красной соленой рыбой, которую она ради такого случая специально заготовила отдельно еще несколько дней назад. Питер тихо подсел к столу, наслаждаясь атмосферой семейного вечера, когда заметил лишнюю пустую тарелку, стоящую между ним и Барнсом. Удивленный, он попытался припомнить, ждут ли они еще кого-то из команды, но нет, все, кто мог и хотел, уже присутствовали. Поэтому Питер спокойно отставил лишнюю посуду подальше от локтя зимнего солдата, на стойку с продуктами, и наконец-то приступил к своей порции. «Где моя тарелка?» «Кошачьи миски на полу, шерстяным за столом не место», на автомате ответил Старк, все-таки присвоивший себе банку с пастой, и застыл, как и все в комнате. А потом обратили внимание на органично вписавшегося неожиданного гостя, который уже приманил к себе новую тарелку и накладывал в нее угощение. «Очень вкусно, спасибо. Ты как здесь оказался?» Стив подложил ему на тарелку еще несколько блинов и подставил ближе главный приз – шоколадную пасту, поясняя, с ней особенно вкусно. «Меня Питер принес, только не снова. Давайте хоть раз нормально поедим. Я только отвык от шерсти в своей тарелке». Тони демонстративно накрыл свою порцию руками, пытаясь уберечь. «Я рада, что ты успел к ужину», – Наташа мягко улыбнулась, подставляя чашку с горячим сладким чаем с лимоном. «Мы скучали», – вставил Барнс, проглатывая очередной блин. «Я тоже скучал», – мягко ответил Гарри, сверкая зелеными глазами из-за чашки и улыбаясь счастливому Паркеру.